Я таких не встречал в своей жизни еще. В своей душе я причал, в твоем сердце нашел, в твоих глазах утонул. Теперь с тобой я всегда минуты рядом провел. А буду помнить года, уж скоро будет сентябрь, потом зима, холода. Но чувства будут нас греть, как никого никогда. Ходил, смотрел на тебя, вокруг дела суета. Хотел обнять, подойти, но думал, это мечта. Я думал, это мечта. Ты для меня лучше всех, для многих ты как звезда. Недосягаема, так же сияешь, но холодна. И пусть сейчас далеко нас развели города, но я приеду к тебе, и в сердце будет весна. Твою улыбку, твой взгляд мне не забыть никогда. По телефону твой голос, и в моем сердце весна. Сижу ночами, пишу о том, что любишь меня. И не дает мне заснуть твоего сердца весна. И я люблю тебя. Я люблю тебя. La la la.